Глава 62. Тоби выглядел так, как, наверное, выглядят бездомные уголовники воскресным утром. На его лбу красовалось 8 свеженаложенных швов, а глаз распух, и цвет кожи вокруг него напоминал поздние стадии заката где-нибудь на Карибах. Люди сторонились, когда Тоби шел по улице, даже несмотря на то, что он надел новый пиджак и замшевые туфли, дезорты. Людям он все равно казался всего лишь верзилой скинхедом, с подбитым глазом, следами хирургического вмешательства на лбу и без переднего зуба. Тоби специально решил надеть майку со словами «Я поэт» спереди и «Я учился в престижной школе» на спине. Все окружающие при виде его с отвращением отстранялись. С одной стороны, его это злило, с другой, он чувствовал себя свободнее. Все это напоминало Тоби рождественский бал-маскарад, где каждый участник мог оказаться кем угодно. Он чувствовал, что может застать всех врасплох и разом разрушить все шаблоны своей жизни, просто появившись на людях без шапки. Ну и, может быть, именно поэтому Тоби вдруг оказался в состоянии взять в свои руки положение в собственном доме. До следующей недели нужно было рассказать своим жильцам, что он продает дом и что они вскоре должны съехать. Потом у него будет еще 3 недели, чтобы доделать ремонт в комнатах, и неважно, будут ли там по-прежнему жильцы или нет, и закончить отделку. Позволить себе возиться дольше Тоби не мог. Чем дольше он будет откладывать неизбежное, тем хуже для всех. Сначала он заглянул к Кону с Мелиндой. В прежние времена он бы счел невежливым вот так припереться посреди дня в комнату к своим жильцам, но новому Тоби все было нипочем. Дверь открыл Кон. Мелинды в комнате не было. «Привет, Кон. Не против, если я войду?» — спросил Тоби, протискиваясь в дверь. «Конечно нет, заходи», — ответил Кон. По телевизору шла какая-то передача, люди в студии громко ругались. Кон потянулся за пультом и уменьшил громкость. Тоби оглядел комнату, быстро делая про себя заметки по поводу ремонта. «Можно я?» — сказал он, указывая на край ковра, и упал на колени. «Мне просто нужно увидеть, какой тут пол». Тоби приподнял зеленый ковер и заглянул под него. «Хм». Тоби кивнул и опустил ковер. «Отлично». Кон посмотрел на него с недоумением. «Что ты делаешь?» «Я подумал, что надо убрать из всех комнат ковры, поэтому хотел проверить, в каком состоянии половицы», — ответил Тоби. Кон кивнул и сел на кровать Мелинды. Тоби провел ладонью по своему поросшему тонкой щетиной затылку и улыбнулся. «Кон, как дела? Мы какое-то время с тобой не разговаривали. Как у вас с Дейзи, все хорошо?» Кон пожал плечами и стал возиться с расческой своей матери. «Судя по всему, все как-то бесперспективно. Не сложилось?» — сочувственно произнес Тоби. «На самом деле вся эта история с Дейзи была каким-то недоразумением», — пожал плечами Кон. «Вот как?» — сказал Тоби. «Почему же?» «Не знаю. Ее семья, знаешь, они такие...» — начал Кон и запнулся. «Высокомерные? Неприветливые? Снобы?» — предположил Тоби. «Ничего из вышеперечисленного. Они были со мной очень милыми, но все это казалось...» — снова запнулся Кон. «Фальшивым?» — спросил Тоби. «Да, то есть нет. Просто все это не имеет никакого смысла, вот и все. У них прекрасная дочь, которая училась в лучших школах и университетах, которую они холили и лелеяли, тряслись над ней с самого детства. То есть, естественно, они хотели бы для нее и идеального парня», — произнес Кон. «Ну, да, но я не очень понимаю, к чему ты ведешь», — пожал плечами Тоби. «По-моему, все очевидно, разве нет? С чего бы им захотелось видеть рядом со своей дочерью кого-то вроде меня?» «То есть они даже пригласили меня пожить у них», — пояснил Кон. «А почему они не должны были тебя приглашать?» — не понял Тоби. «Потому что, черт подери, я не знаю, о чем бы мы с ними разговаривали. Ну, то есть представь себе, сядем мы все за стол, и они будут читать свои гигантские газеты, обсуждать политику и состояние дел в мире, говорить о чертовой классической музыке, а я там буду не пришей кобыле хвост. Просто мне кажется, что они были со мной милыми только потому, что думали, я очередное проходящее явление в жизни их дочери, как будто ее отношение со мной — это так, несерьезно. Может быть, они со мной вежливы только потому, что я надолго не задержусь. Я думаю, что если бы они знали о моих настоящих чувствах и чувствах Дейзи ко мне, они бы сбежали, — посетовал Кон. Тоби вздохнул. «Ты обсуждал это с Дейзи? Ну, то есть, что вы друг другу чувствуете?» Кон покачал головой, снял с расчески Мелинды волос и обернул его вокруг пальца. «Нет», — сказал Кон, — «мы вообще практически больше ничего не обсуждаем». «В смысле, все кончено?» Он пожал плечами. «Да, полагаю, что да». «Но, Кон, это просто нелепо, ты же любишь эту девушку», — начал Тоби. Кон снова пожал плечами, Тоби продолжил. «Ты готовил для нее, посвящал ей стихи. Эта девушка была тебе послана свыше, чтобы изменить твою жизнь». «Да». Кон с силой ударил себя расческой по ноге. «Да, в точку! Она послана свыше, чтобы изменить мою жизнь, но, черт побери, я не хочу ничего менять. Мне не нужна девушка, которая проводит половину своей жизни в больнице, родители которой ждут, что я все время буду торчать рядом, что я впишусь в их идеальную семью, родители которой будут все время наблюдать за мной, проверять, достаточно ли я хорош для их дочери. Мне нравится моя жизнь, знаешь ли, у меня есть четкие планы и конкретные желания». «Но ведь Дейзи этим планам не мешает», — сказал Тоби. «То есть мне теперь уехать на Карибы вместе с ней? А если у нее опять будет какая-нибудь зараза? Или что-то с легкими, или, черт подери, еще что-то посерьезнее? Надо ближайшей больнице пилить километры на яхте или самолете? Как думаешь, что на этот счет скажут ее драгоценная мамочка с папочкой? Нет, приятель, это для меня слишком. Я не могу так, не могу», — ответил Кон. «А почему ты не можешь внести в свои планы некоторые коррективы? Можно же поездить по островам в Канале. Гернси, Джерси, Сарк, Силли. Или выбрать что-нибудь в Греции, на Средиземном море», — предложил Тоби. «Нет», — ответил Кон, — «нет. У меня есть четкий план. Еще 1,5 года проработать в Конде Наст, получить лицензию пилота в Южной Африке и уехать на Карибы. Прости, Тоби, я знаю, тебе очень нравилось участвовать в моих отношениях с Дейзи, и я правда ценю все, что ты сделал для меня, но у нас с ней нет будущего, понимаешь?» Тоби вздохнул. «Ну, — сказал он, — вообще-то я думаю, что ты поступаешь неправильно. Настоящая любовь не бывает без препятствий, ты знаешь это. Так не бывает, чтобы вдруг ты влюбился и все встало на свои места. Настоящая любовь — это огромная заноза в заднице. И из-за нее приходится кое-чем жертвовать». «Ладно. Но в моей жизни было достаточно жертв», — отчеканил Кон. «Чем ты жертвовал?» — полюбопытствовал Тоби. «Ухаживал за бабулей, потому что совесть не давала мне уйти куда-то и оставить ее одну. Ради денег устроился на идиотскую работу, а еще я живу с мамой, и это вдвойне ужасно», — поделился Кон. «Я думал, тебе нравится жить с мамой», — удивился Тоби. «Да нет, конечно. То есть нормально, когда у нее ночная смена, но в дневные это полный отстой», — отмахнулся Кон. «Тогда почему бы тебе не сказать ей, что пора что-то менять?» — предложил Тоби. «Ни за что. Я не могу просто взять и выпереть из дома собственную мать», — категорично заявил Кон. «Почему? Она ведь так с тобой уже поступала?» — произнес Тоби. «Да, но это разные вещи», — отрезал Кон. «Почему это разные вещи?» — не отставал Тоби. «Не знаю. Просто разные», — пожал плечами Кон. Тоби вздохнул. Требовались решительные меры. «Слушай, Кон, — сказал он вслух, — сколько стоит твоя лицензия пилота?» Кон вздохнул. «Что-то около 12 тысяч». «А сколько ты уже накопил?» — спросил Тоби. 1005 от силы», — с кислой миной заявил Кон. «Угу. То есть тебе не хватает еще 7 тысяч. И за эти 1,5 года ты рассчитываешь собрать эту сумму», — продолжил Тоби. «Да, если все сложится удачно, если я буду держаться подальше от магазинов одежды», — улыбнулся Кон. Тоби прищурился и начал заговорческим тоном. «Думаю, эта задача непосильная, и готов предположить, что тебе скорее потребуется 2 года, не меньше. Так вот, предлагаю тебе сделку. Я одалживаю тебе 7 тысяч, а ты увольняешься с работы и получаешь лицензию пилота. Вернешь, когда у тебя будет стабильная работа, но в обмен на это мне от тебя будут нужны две вещи». Следующую остановку Тоби сделал в комнате Джоанны. Они почти не виделись с того вечера, когда вдруг из ниоткуда появился мужчина, утверждавший, что он ее муж. Джоанна исчезла на две недели, она вернулась 3 дня назад с коротко постриженными волосами, выкрашенными в оттенок блонд, а в ноздре красовалась серьга. Никто, конечно, не спросил Джоанну, где она была. Пытаться что-либо у нее узнать было бесполезно, этот урок все жители особняка усвоили уже давно. У Тоби был план. Простой план, и он только сейчас почувствовал, что у него, наконец, появилась возможность привести этот план в исполнение. Его план заключался в том, чтобы сыграть с Джоанной в ее же собственную игру. Быть таким же бесцеремонным, жестким и бесчеловечным, как Джоанна. И тут сыграл на руку образ скинхеда с подбитым глазом. Тоби вдохнул и постучал по ее двери костяшками пальцев. «Да», — ответил голос из-за двери. «Джоанна, привет, это Тоби. Можно мне с тобой по-быстрому кое-что обсудить?» — спросил Тоби. Джоанне потребовалась целая минута, чтобы добраться до двери, и когда она это сделала, то дверь приоткрылась лишь на 1.5 дюйма. Тоби был виден только кусочек лица его постояльца. «Да», — снова сказала она. «Можно мне войти?» — спросил Тоби. Она окинула его тревожным взглядом и покачала головой. «Нет, лучше не стоит». «Ладно», — сказал Тоби, — «ну тогда, может, ты зайдешь ко мне?» Джоанна прищурилась, она шумно вдохнула и выдохнула. «Хорошо, когда?» «Ну, было бы неплохо сейчас», — ответил Тоби. «Прекрасно. Дай мне минутку». Минутой позже в дверь комнаты Тоби постучала Джоанна в красной пижаме из шотландки и любимых очках в красной оправе. Пижама была ей явно велика, а волосы пребывали в беспорядке. Джоанна прошла в комнату, почти держась за стенку, словно ее притягивала какая-то неведомая сила. «Что с твоим лицом?» — спросила Джоанна, рассмотрев Тоби как следует. «Грохнулся в неглубокую часть бассейна головой вниз», — ответил тот. «О, боже!» — воскликнула Джоанна. «Было очень больно?» «Да», — произнес Тоби. «И поэтому ты постригся?» — поинтересовалась Джоанна. «Нет», — сказал он, — «это дело рук Мелинды. Она решила, что у меня слишком много волос, и помогла мне от них избавиться». Джоанна кивнула и медленно подошла поближе. «Так лучше», — сказала она. «Я тоже так думаю. Это у тебя было и вправду слишком много волос. Лично мне всегда казалось, что длинные волосы — это не гигиенично». «А», — сказал Тоби, — «правильно. Я никогда не думал об этом». Он замолчал на мгновение, пытаясь переварить мысль о том, что все эти годы выглядел не гигиенично. Это его огорчило. «Ну да ладно. Я хотел тебя видеть, потому что мне интересно, как у тебя дела», — перевел тему Тоби. «Как дела?» — удивилась Джоанна. «Ой, ну... знаешь, в принципе, тебе нравится перестановка в доме?» — как бы невзначай спросил Тоби. Джоанна коротко кивнула, обняв себя за плечи. «Да», — сказала она, — «в принципе, да. Особенно ванная и кухня». «Хорошо», — ответил Тоби. «Хорошо». Джоанна опустила взгляд и поджала губы. «Что с тобой, Тоби?» — спросила она. «Прости», — опешил Тоби. «Ты такой... другой». «Любопытный, что ли? Что происходит?» — сказала Джоанна. «Любопытный?» «Да, и даже немного бесцеремонный», — добавила Джоанна. «Я?» — удивился Тоби. «Да, ты какой-то другой», — подытожила Джоанна. «Ну, — сказал Тоби, — думаю, ты стала воспринимать меня иначе, потому что мой имидж так резко изменился». «Хм», — недоверчиво бросила Джоанна. «Ну да ладно, о чем я хотел с тобой поговорить, так это о том, что произошло здесь в прошлом месяце», — сказал Тоби, глядя ей в глаза. «Не понимаю, о чем ты?» Джоанна прикинулась, что не понимает. «Я о Нике, твоем муже». «Я уже сказала, никакого мужа у меня нет. Это просто сумасшедший, наркоман, наверное», — раздраженно произнесла Джоанна. «Откуда тогда он знает твое имя?» — вставил Тоби. Она пожала плечами. «Не имею ни малейшего представления». «И если ты не знаешь его, то почему ты исчезла на целых 2 недели?» — осторожно намекнул Тоби. «Я уже говорила. Я была в отпуске. Это все?» — произнесла Джоанна. «Нет, не все. Держи». Тоби протянул ей банку пива. Джоанна взяла и тихо открыла ее. 2 года назад ты написала мне письмо. В нем ты говорила, что работаешь актрисой и находишься на самом интересном этапе своей жизни. Ты сказала, что собираешься сниматься в фильме, и поэтому тебе нужна комната в моем доме, чтобы побыть одной и собрать нужный материал для роли. Письмо датировано 2003 годом, а сейчас уже 2005, и ты только и делаешь, что ходишь на работу и по магазинам. Из чего я делаю вывод, что у тебя много наличных. И в связи с этим у меня возникает вопрос, что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Тоби. Джоанна покраснела. Впервые Тоби видел, чтобы ее лицо стало какого-либо оттенка. «Ну, — сказала она, — ты ведь ничего во мне не знаешь». «И правда не знаю. Это-то меня и беспокоит. Все, что я знаю, что у тебя много одежды, много денег, проблемы с общением и несчастный супруг по имени Ник. Если бы я знала тебе больше, у меня было бы к тебе хорошее отношение, но с тем, что мне о тебе известно, я нахожу довольно трудным испытывать хоть какие-то положительные чувства к тебе», — пожал плечами Тоби. «Я не прошу тебя испытывать ко мне какие-то чувства», — тихо сказала Джоанна. «Нет, не просишь. Но ты хочешь жить в моем доме, хотя можешь себе позволить жить где угодно», — сказал Тоби. «Да, я тут жить не обязана», — заявила Джоанна. «Тогда зачем ты тут живешь?» — спросил Тоби. «Потому что...» — начала Джоанна и вдруг замолчала. «Потому что живу», — наконец произнесла она. «Но ведь тебе здесь даже не нравится», — сказал Тоби. «Кто это сказал?» — с недоумением в голосе произнесла Джоанна. «Моя подруга Лия», — честно ответил Тоби. «Которая живет в доме напротив?» — уточнила Джоанна. «Да». «Она сказала, ты считаешь, что с нами всеми трудно уживаться, и поэтому тебе приходится притворяться, что нас нет?» — с обидой в голосе произнес Тоби. «Ну и брось», — отмахнулась Джоанна. «Но это правда?» — спросил Тоби. «Ну да, в определенной степени. Жить с другими людьми сложно», — пожала плечами Джоанна. «Это возвращает меня к моему первоначальному вопросу. Зачем же ты тут живешь, если можешь себе позволить любое другое место?» «Не знаю». «Угу. Думаю, я знаю ответ. Я думаю, ты живешь здесь, потому что так ты становишься невидимой для всего мира. Не нужно ничего подписывать, и никто не знает о твоем существовании. Я думаю, что ты живешь здесь, потому что прячешься от чего-то или хочешь от чего-то сбежать. И я думаю, что это что-то... Ник, твой муж», — заявил Тоби. Он сделал паузу, ожидая, что Джоанна снова будет отрицать наличие Ника в ее жизни. Но вместо этого она лишь пристально посмотрела на Тоби, а потом уронила голову на руки. «Ник мне не муж», — мягко произнесла Джоанна. «Тогда кто же он?» — полюбопытствовал Тоби. «Жених. Был им когда-то». «Так», — ответил Тоби и снова запнулся. «Он опять приходил, да? Пока меня не было?» — спросила Джоанна. Тоби кивнул. «Черт», — сказала она. «Что он сказал?» «Ничего». «Вообще ничего, но попросил передать тебе это», — ответил Тоби, протянув руку к ящику стола и вытащив оттуда письмо. Он отдал конверт Джоанне. Та с мгновения подержала конверт в руках, проведя по нему кончиками пальцев, глядя на почерк, которым что-то было написано на внешней стороне. Лия вчера вечером почти уговорила Тоби вскрыть письмо. Он еле-еле смог не поддаться искушению и теперь затаил дыхание, думая, откроет ли Джоанна письмо сейчас или заберет к себе в комнату. «Он больше ничего не оставил?» — спросила она. «Нет, просто попросил меня передать тебе письмо». Джоанна кивнула. «Ага». «Ну?» — предложил Тоби. «Ты собираешься его открыть?» Джоанна снова кивнула. «Ты не против?» — сказала она. «Если я открою его прямо тут?» Тоби сглотнул. «Нет, конечно, нет». «Хорошо». Ее руки слегка дрожали, когда она вскрывала конверт. Она медленно вытащила из конверта письмо и развернула его. Читая, она закусила нижнюю губу. Через некоторое время Джоанна сложила письмо и сунула обратно в конверт. «Ну?» — спросил Тоби. «То, что ты думала?» «А...» — кивнула Джоанна. «С тобой все хорошо?» — тревожно спросил Тоби. «Да», — сказала Джоанна и встала. «Я так думаю. Я...» Тоби ждал продолжения фразы. Губы Джоанны совершали какие-то странные движения, и казалось, что она одновременно пытается подобрать слова и сдержать подступавшие к горлу слезы. «Если ты не против, я очень хотела бы вернуться в свою комнату», — наконец сказала Джоанна. «Да», — сказал Тоби, — «конечно. Все в порядке?» «Да», — ответила Джоанна. «Спасибо за пиво, за разговор. Было хорошо. Мне нужно идти и думать. До свидания». Джоанна бросила ему натянутую улыбку и вышла из комнаты. Чересчур длинные рукава болтались, а в ладони Джоанна сжимала письмо. Тоби повернулся к своему компьютеру и вздохнул. «Два зачеркнуты. Насчет еще двух придется выяснять».